Тефт глазам своим не поверил. От неумело выжатого сцепления грузовик подпрыгнул. Коттон нажал на педаль, мотор взвыл, и машина тронулась с места. Вцепившись в руль, Коттон с армейской бляхой на шее направил грузовик на цепи, натянутые между двумя столбами. «Спуй мне песню о том, как сопется бизом, где лакышится в рекче красник, где баляны в куктах и ганда трах-тах-тах». Грузовик понесся, не сворачивая. Под ударом переднего бампера туго натянутые цепи со стоном лопнули посередине и как занавес разлетелись в стороны. Машина выскочила наружу, и поскольку Коттон, видимо, не нашел тормоза, ткнулась носом в кедровые заросли. Писуны уже собирались разразиться напоследок безумным смехом, но тут снайпер Тефт снова выстрелил и попал, потому что ехавший впереди джип развернулся и скрылся за склоном. А Тефт, схватив коробку с патронами, обнаружил, что она пуста. Грузовик взревел, отпрыгнул от низкорослого кедра, повернулся и въехал назад через дыру в ограде, словно на авторадео, а Коттон, который, видать, разобрался, где находится тормоз, остановил машину. В это время Тефт выпрямился, схватил винтовку за ствол, поднял ее над головой и шваркнул об землю, так что приклад разлетелся на кусочки. «Недоделки!» — взвыл Тефт. «Бензина нет, сена нет, патронов нет. Недоделки! Вот мы кто!» Коттон улыбнулся. Он давно не улыбался. «Это точно!» — кивнул он. Потом закурил сигару и с глубокомысленным видом выдохнул дым. Даже теперь, в их нынешнем состоянии, эти слова поразили писунов. Они с потерянным видом потянулись к Коттону, неуверенно, словно опасаясь, что он дошел до точки. Было тихо, только пофыркивал мотор. Коттон посмотрел на бизонов. Они нетерпеливо тыкались носами в траву в поисках люцерны, потом быстро перевел взгляд на преследователей. Джип и два грузовика быстро приближались, до них осталось 500 ярдов. Потом Коттон наглядел своих вояк. Может, они и зашли черти куда, но, по крайней мере, пальцев во рту не держали, ногтей не грызли и зубами не скрипели. Он снова улыбнулся. Теперь и намека не осталось на то, что он впадет в ступор. И на мгновение необъяснимым образом напомнил остальным ветерана, сидящего на скамеечке у окружного суда в Прескоте, вспоминающего детство, взирающего на окружающую жизнь и пережевывающего мысли о вечности. «Это точно!» — повторил Коттон. «Я горжусь нами. Мы сказали, что своего добьемся, и добились. Вот она, воля для бизонов и для нас раз и навсегда». Чтобы сигара не касалась шатающегося зуба, он передвинул ее в угол рта. «Сейчас, парни», — сказал Коттон, не разжимая рта, — «сейчас увидите». Он переключил скорость. Заскрежетала коробка передач. Грузовик дрогнул и неуверенно двинулся вперед. Набрав оборотов, он описал широкий, размашистый полукруг, громыхая задним бортом, как привязанный к кошачьему хвосту консервной банкой, и понесся на бизонов со скоростью 40 миль в час. Писуны увидели, как Коттон выкинул в окно сигару. За 50 ярдов до стада взвыл клаксон, и это подействовало. Стадо как взорвалось. 47 бизонов и 2 теленка все как один высоко подпрыгнули, и, едва коснувшись ногами земли на бешеной скорости, задрав хвосты, кинулись к дыре в ограде, проскочили через нее молнией, а за ними рванул гудящий грузовик с мальчишкой в кабине и грянул могучий гром под бизоньими копытами. От него рушились храмы, лопались перепонки в ушах комаров и монархов. Сошла с орбиты нечестивая наша планета, и, должно быть, услышали этот гром в небесах. Писуны увидели, как из открытого кузова вывалилась рогатая бизонья голова. В окне кабины показался Коттон и раздался его крик. «Эй, недоделки, за мной! Вперед!» Стадо возглавляли 2 самца. За оградой, в самый последний миг разойдясь перед обрывом, они разделили стадо надвое. Половина налево, половина направо. Бизоны устремились на просторы Соединенных Штатов, на свои родные просторы. Но грузовик не свернул со своего прямого смертельного курса. Спотыкаясь на бегу, остальные не ведали в своем потрясении, в чем дело. Может, тормоза отказали, или Коттон забыл о них, или хотел вырубить зажигание, да не вышло, потому что проводок Тефта остался на месте. А может, Коттон не подумал про обрыв, или просто плевать он хотел, потому что дело сделано, и бизоны снова на воле, на воле, на воле раз и навсегда, а может еще что. Перед ними в последний раз пылающим факелом мелькнули